Глава 23. Тинсли. Меня обуял и сковал ужас. Я не могла дышать, не могла действовать. Пульс отдавался в ушах, словно приглушенные хлопки выстрелов. Я подняла глаза на Такера. Он таращился на меня. Его друзья поддерживали его под руки, видимо, чтобы он не осел на пол, и тыкали в меня пальцами и смеялись, отпуская шуточки про критические дни. Такер не смеялся и не затыкал их. Он просто смотрел на меня широко открытыми от ужаса и стыда глазами. Я его унизила. Я не соответствовала его статусу, и, скорее всего, он уже жалел о союзе семей Кенсингтон-Константин. Ну его к черту! Сжав зубы, он развернулся и, отмахнувшись от своих друзей, вылетел прочь из зала. Он просто ушел. «Пошли, Тинс!» — Дейзи взяла меня за руку. Застывшая от ужаса, я не двигалась с места. Если бы я пошевелилась, то оставила бы за собой чудовищную дорожку крови, которая превратила бы зал в сцену с места преступления. «Какая жесть, сестра Китона!» — Невада выпятила бедро. «Жесть?» — взвелась Дейзи. «У тебя что, месячных нет? Ты это сейчас хочешь всем сказать?» «Никто так не истекает кровью!» — она поморщилась. «Только если при смерти». Дейзи вся сжалась, словно собиралась наброситься на нее. Я стиснула пальцы, молча прося подругу не бросать меня. Месячные пришли на неделю раньше, наверное, из-за стресса, но они у меня всегда были обильными. В некоторые месяцы мне приходилось каждый час менять тампон, так что лужа у моих ног была вполне нормальным явлением. Ненормально было то, что я налила ее во время танца. Что бы сделала мама в такой ситуации? Ничего. У нее были подчиненные. Личный ассистент, который дал бы ей тампон, уборщица, которая отскребла бы пол, пиар-менеджер, который сгладил бы конфуз, и преданный прихвостень, который убил бы всякого, кто над ней бы посмеялся. А у меня была Дейзи, которая отлично проводила время, танцуя с парнем, пока я не испортила ей вечер. И еще у меня был Магнус. Словно услышав мои мысли, он прорывался сквозь толпу, расталкивая многочисленных зевак плечами. В руках он держал стопку праздничных салфеток и, грубо расталкивая учеников, не сводил с меня глаз. Когда-то я думала, что самый большой позор испытала, когда описалась перед ним. «Мне хочется умереть», — прошептала я, когда он приблизился ко мне. «Не хочется». Тебе надо жить, чтобы каждый день доводить меня до белого коления. Он опустился на корточки и положил салфетки на красную лужу. Мне хотелось протянуть руку и провести пальцами по его взъерошенным каштановым волосам. Мне было интересно, какие они на ощупь, густые и мягкие, как я себе и представляла. Я была счастлива, что он здесь. «Осторожно, отец!» Начал один из учеников школы святого Иоанна, полузащитник, стоящий в толпе. «Если она чихнет, вас забрызгает». Мускулы на руках под черной рубашкой Магнуса опасно напряглись. Он медленно встал, и каждый сантиметр его тела напоминал, что этого мужчину лучше не злить. Полузащитнику не повезло. Магнус бросился во внезапно притихшую толпу и схватил парня за горло. С силой, что была гораздо сильнее обычного предупреждения. Парень не мог дышать. Он махал руками в воздухе и двигал челюстью, словно умирающая рыба. «Выметайся вон!» — Магнус отшвырнул его. Парень упал на задницу и попятился по полу, потом вскочил на ноги и выбежал за дверь. Мне тоже надо было идти, но, бросив взгляд на пол, я поняла, что с меня еще капает. Я чувствовала, что в трусиках собирается влага. Одно движение, и все это выльется мне на ноги. «Мне нужны еще салфетки», — прошептала я Дейзи. Она метнулась прочь. Магнус вернулся ко мне. Его глаза сверкали, и у меня участился пульс. Один из парней поморщился, когда Магнус проходил мимо него. Он резко остановился. В зале все замерло, когда Магнус встал лицом к лицу с парнем. «Ты что, с пренебрежением на меня посмотрел?» — взорвался он. «Или ты просто идиот?» Его голос звучал, словно раскаты грома, сотрясающие зал. «Нет, отец, простите». «Хватит пялиться!» — закричав на всех сразу, он махнул рукой в воздухе. «Разойдитесь! Быстро!» Толпа из нарядной тафты и черных смокингов рассредоточилась. Музыка все еще играла, и многие отошли к дальнему концу танцпола. Остальные потянулись к столам с закусками. «Не отправляйте их обратно», — попросила я, когда он снова подошел ко мне. «Я уже испортила им часть праздника». «Ничего ты не испортила», — он наклонился и шепнул мне на ухо. «Ты такая невозможно сексуальная, что я едва сдерживаюсь, чтобы не растерзать тебя на глазах у всех». Он сделал шаг назад. «Иди в туалет, я догоню». «Нет, я теку». Лицо горело, а плечи так напряглись, что почти прижались к ушам. Я чувствовала себя так, словно стояла на сцене в свете софитов. Дейзи принесла еще салфеток. Он взял их у нее и ахнул кому-то стоящему у входа в зал. Повернувшись, я увидела отца Кристиана. Он тянулся к выключателям. Через секунду свет стал приглушенным, и пол почти невозможно было рассмотреть. «Иди». Магнус подтолкнул меня к Дейзи и снова нагнулся, вытирая кровь. Она схватила меня за руку и потянула за собой. «Отлично. Было темно. Слишком темно, чтобы разглядеть оставленную мной дорожку из крови, но я чувствовала, как по ногам стекают струи». Я обернулась на Магнуса. Каждые пару шагов он нагибался и тщательно вытирал салфеткой пол. Я была напугана до ужаса, но все могло быть и хуже. Если бы мне, например, пришлось уматывать из зала в одиночестве, оставляя за собой следы, на которые все бы еще долго таращились. «Спасибо», — я стиснула руку Дейзи, «за то, что придала мне смелости уйти отсюда». «Тебе спасибо», — она стиснула мои пальцы в ответ. «За то, что придала мне смелости сюда прийти». Мы вышли из зала и остановились в темном коридоре. Обернувшись, я смотрела, как Магнус выбрасывает использованные салфетки и снова включает свет. Пол был чистым. Насколько я могла разглядеть, на нем не было ни капли. Справа по коридору 10 девочек стояли в очереди в единственную дамскую комнату. Прямо толпа учеников собралась у ведущей на улицу двери. А слева была дверь, возле которой мы говорили с отцом Кристиана. Там никого не было, и я поспешила туда. «Тинсли», — прошептала Дейзи, — «ты куда? Туалет в другой стороне». До кампуса придется долго идти по морозу. Перед обратной дорогой мне нужно было почистить одежду и найти кого-то из учителей, кто проводил бы меня в кампус, но я не хотела показываться никому на глаза, я просто не могла. Скользнув за угол, я прижалась спиной к стене в пустом коридоре и, испытывая отвращение к самой себе, униженная, готова была заплакать. Носовые пазухи горели, слезы жгли глаза. Я закрыла лицо ладонями. Шок, который заставлял меня собраться, пошел на убыль. Руки и ноги задрожали, а в горле встрял ком. Я не могла бороться с нахлынувшими слезами, лишь пыталась не шуметь. Я так старалась вести себя тихо, что не заметила, как он подошел, пока не коснулся пальцами моего лица. Опустив руки, я посмотрела в его голубые глаза, и мое сердце сжалось. «Мне все равно, кто и что обо мне думает», — я скрестила ноги, пытаясь не вылить холодную, хлюпающую жижу, скопившуюся в трусиках. «Но это ужасно. Я не могу ничего с собой поделать». Это больно и жутко, еще и столько свидетелей. Вы выдержали испытание с достоинством, Ваше Величество. Он провел пальцами по моему подбородку, нежно разглядывая мои губы. Я ничего прекраснее в жизни не видел. Магнус, внутри меня все сжалось. Тинсли. Его губы скользнули по изгибу моей шеи, а потом изогнулись в полуулыбке, которая ознаменовала начало путешествия. возможно, самого главного путешествия из всех, что у меня будут. За углом раздались шаги. Он отпрянул как раз вовремя, Дейзи вынырнула из-за угла с нашими пальто в руках. «Отец Магнус», — она накинула пальто мне на плечи, — «проводите нас до церкви. Тинсли воспользуется там туалетом и...» «Ты никуда не идешь», — я указала в сторону зала. «Танцы только что начались. Кевин ждет тебя. Иди к нему». «Нет, я останусь». «Ты прекрасна, Дейзи. Пожалуйста, не дай мне испортить тебе вечер. Если останешься со мной, мне будет только хуже. Если я тебя брошу, то буду чувствовать себя ужасно». Она хотела остаться на вечеринке. Ее выдавал голос и вся ее фигура. «Мне нужно, чтобы ты вернулась туда и защитила мое имя». Выдержав ее упрямый взгляд, я просунула руки в рукава пальто. «Заступись за меня, когда меня начнут обзывать тампон Тинсли или что они там еще придумают. Отец Магнус отведет меня обратно в кампус». Распрямив плечи, она сделала шаг вперед и вложила тампон мне в руку. Наверняка она одолжила его у кого-то из девчонок, благослови ее Бог. «Когда я родилась», — начала она, держа меня за руки. «Мои родители взглянули на меня и увидели то, чего никогда не хотели видеть снова. Через час они ушли и больше не возвращались. Никто меня так и не удочерил. Меня отдали в монастырский приют. Когда мне было 14, отец Магнус привез меня сюда и дал мне лучшее образование в стране бесплатно». Она с благодарностью улыбнулась ему и снова повернулась ко мне. «Когда я встретила тебя, ты с первого взгляда увидела меня настоящую, и благодаря этому, Тинсли Константин, ты показала мне, какая я храбрая». Она моргнула, и по ее щеке скатилась слеза, заставляя и меня заплакать. «Я просто хотела, чтобы ты это знала». Отступив, она вытерла слезы. Уголки ее губ приподнялись, и, развернувшись, она исчезла за углом. Дрожа, я сделала глубокий вдох. «Это тяжело. И все это правда». Он взял меня за руку и повел к запасному выходу. Ледяная тьма кусала меня за голые ноги. Я с ужасом думала о пятиминутной дороге до церкви, а до кампуса было и того дальше. Плотнее завернувшись в пальто, я смотрела на свои промокшие туфли. Походка Магнуса была такой уверенной, сильной и агрессивной. Смесь сексуальной разнузданности и поступи хищника. «Значит, ты взял Дейзи в школу бесплатно?» Мои зубы клацали. «Как это случилось?» «Я прочитал ее историю в Catholic Times, и она меня не оставила равнодушным. Она же не первая, я права. Наверняка есть и другие, кто учится здесь бесплатно. Другие студенты, которым ты помогаешь». «А это имеет какое-то значение?» «Да, имеет», — я подняла глаза к холодному ночному небу. «Ты хочешь выглядеть жутким, ворчливым тираном, но в тебе есть тепло и мягкость. Немного, но достаточно, чтобы меня тронуть. Осторожнее с этим, Магнус. Ты можешь ненароком похитить мое сердце». Он ничего не ответил, явно сосредоточившись на том, чтобы доставить нас в пункт назначения как можно скорее. Когда окна зала, где проходила вечеринка, остались далеко позади, он взял меня за руку. Он с трудом сгибал пальцы, и тут я обратила внимание на его рубашку и приподнятые плечи. Он замерз. «Где твое пальто? Нам недалеко». И тут я поняла, что он ведет меня в противоположном от церкви и кампуса направлении. Оглядевшись, я увидела лишь тихую улочку, небольшое одноэтажное здание и его припаркованную машину. Он стиснул пальцы и повел меня к крыльцу. «Магнус!» — мое сердце заколотилось от волнения и беспокойства. «Мне сюда нельзя!» Ничего не ответив, он открыл дверь и втащил меня внутрь.